Чайник уже закипал, когда мама позвала меня ей помочь нарезать салатик и прочие вкусности. Сама же она тем временем красиво раскладывала в вазочки печенье и конфеты. Иногда возникает такое подозрение, что они завели меня, чтобы не мыть посуду, как в том анекдоте. Но такие подозрения быстро выветривались, когда получала поцелуй в макушку и похвалу, как маме со мной повезло. Столик был быстро накрыт, и единственный минус грубо сколоченного деревянного стола были его небольшие размеры. О личном пространстве можно было и не думать. И если я старалась сжаться, то наш гость не ущемлял себя в пространстве. Делал он это специально, и его скромное «извини» было услышано раз 10, а то и больше. Придушить этого мерзавца при родителях я не решалась, не так поймут. С чего это вдруг я взбеленилась? Потом замучаешься оправдываться. Пока разливался чай, завелся неспешный разговор, из чего я с удивлением узнала массу интересного о нашем новом знакомце. Вернее, новом старом. Оказывается, его семья когда-то была нашими соседями. И лет 12 назад переехали. Надо сказать, что те времена как-то в моей памяти почти не оставили следа. Я тогда почти всю зиму, часть весны провела дома и с гипсом на ноге. Упала с высоты второго этажа. После этого с памятью были жуткие проблемы, и приходилось прилагать усилия, чтобы потом хоть что-то запомнилось. «То есть?» — обратился ко мне Костя. «Ты реально ничего не помнишь?» «Ну, тот период очень смутно», — подозрительно на него посмотрела. «Тебя вообще не помню», — ответила ему и постаралась опять отодвинуться. Тут не к месту еще клуб вспомнился. «Вот видишь, как бывает в жизни, Костя», — ухмыльнулся папа. «Твоя невеста тебя не помнит», — и отпил чаю, закусывая печенькой. «Чего?» — подпрыгнула я, чуть не опрокинув столик, но его вовремя удержал жених. «Какая еще невеста?» Моему возмущению не было предела. «Это же надо же! Еще и посмеиваются!» «Такая!» — улыбаясь, ответила мама. «На зависть всем!» «Костик был твоим рок-музыкантом. Фотография даже есть, где Костя в костюме группы Kiss с новенькой гитарой. А ты была феей Динь-Динь». «Не помню я этого», — буркнула я. «И фото не помню». Посмотрела на несостоявшегося жениха, пьющего чай, заедая то вареньем, то конфетами. А ведь до этого как минимум 3 кусочка сахара кинул в кружку. Про то, что одно место может слипнуться, он наверняка и не слышал. «У меня тоже есть это фото», — негромко добавил Костя Кристиан и даже улыбнулся своим мыслям, вспомнив что-то. А потом достал сотовый телефон и, совсем забыв про свою конспирацию, начал в нем что-то искать. «Вот», — протянул он мне мобильник. Я взяла его, еле уняв дрожь в пальцах. Фото, кстати, было цветным. Стояли у елки, и я почти вся в зеленом, как этот хвойный новогодний атрибут. И рядом со мной, припав на одно колено, с красиво выставленной гитарой естественно, на показ, стоял мальчик в гриме и костюме известной эпатажной группы.